Лия, вставай, хайререр, мне все равно на твой хайререр, я знаю, что ты не спишь. Она страдальчески застонала и потянулась. У меня нога затекла. Пошли, ленивая задница, у нас много дел. Девушка фыркнула и, встав, стала разминаться. И почем я с тобой вообще тут шляюсь? Пробурчала она. Ты сама захотела. Ее бурчание врезалось в мой щит пофигизма. Так что, когда она закончила разминку и прекратила свои бурчания, мы пошли наверх. Мы пробегали мимо комаров и всякой живности, не потому что боялись, а потому что нам было лень драться с ними, да и воняли эти чудики просто жуть. Так мы добрались до битвы с королем Мстикрылов. Наверху кричал Зод, ой, точнее великий серый принц Зод. Спасем его? Лениво спросила она. МФ, мне это нужно по заданию, да и ржать с него прикольно. Ли сделала страдальческое выражение лица и взяла свой гвоздь. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да, да, да, стал напевать я. Девушка хмыкнула и подхватила, но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумелки, пыхтелки и сопелки, сочиняю я неплохо иногда, да. Лия запела, доставая кинжалы. Хорошо живет на свете Винни и Пух, оттого поет он эти песни вслух. Я нанес первый удар, и монстр отпустил Зота, отчего тот упал на землю. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепится, да. Более громко запела Лия и отрезала Мстикрылу лапку. Куда идем мы с Пятачком? Большой, большой секрет. И не расскажем мы о нем, а нет, и нет, и нет. На этой ноте мы отскочили, когда Мстикрыл ударился об землю. Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь, а как приятно тучке по небу лететь. А в синем, синем небе порядок и уют, поэтому все тучки так весело поют. Запели хором мы, отбиваясь от мелких Мстикрылов. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем, тарам-парам, на то оно и утро, на то оно и утро. Скучна вечерняя пора, хозяева зевают. Я подхватил Лию и подбросил таким образом, что она проехалась гвоздем по животу короля. Но, если гость пришел с утра, такого не бывает, такого не бывает. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады, они ужасно рады. Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Король Мстикрылов призвал еще парочку малышей, и они кинулись на нас. Тарам-парам, тарам-парам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам, тарам-парам, ходите в гости по утрам. Мы повернулись спинами друг к другу и стали бить малышей. Лучший подарок, по-моему, мед. Это ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более, полный горшок. Но мед, это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь, или есть, или нет, а мед, я никак не пойму, в чем секрет. Мед если есть, то его сразу нет. Король проехался по грунту, пытаясь сбить нас с ног. Вот горшок пустой, он предмет простой, он никуда не денется. И потому горшок пустой, и потому горшок пустой, гораздо выше ценится. Конец моим страданиям и разочарованиям, и сразу наступает хорошая погода. Когда тебе или ему, когда ну все равно кому, только не мне, подарит в день рождения горшок без меда. Лия запрыгнула на спину короля и стала насиловать его крылья. Как хорошо, как хорошо, какое совпадение. Нашелся к шарику горшок, а хвост ко дню рождения. И я того же мнения. Приятно, что и говорить подарки в день рождения. Мстикрыл упал на землю, когда остался без крыльев. Но другу радость подарить приятнее без сомнения. И я того же мнения. И я того же мнения. Пропили мы хором и вонзили свои гвозди в черепушку короля, тот немного подергался, а потом затих. Мы дали друг другу пять и рассмеялись. Убрав свои гвозди, мы огляделись. Зод валялся нетронутым, я даже побоялся, что мы его случайно грохнули своим пением, но он встал, упершись на свой гвоздь. И что вы, по-вашему, делаете? Как вы смеете вставать между мной и моей добычей? У вас привычка такая, лезть не в свои дела и надоедать? Знаете же, тлия, могучий Зод, великой славы рыцарь, еще раз ко мне полезете, узнаете, почему мой гвоздь зовется жизнь уносящий. Чего вам еще? Я рыцарь, мне нет дела до ваших детских игр, мне нужен отдых. С глаз долой, или гвоздь достану я, рявкнул он на одном дыхании. Я заметил, как Лия начинает закипать и уже хочет побить могучего Зота, но я положил ей руку на плечо и повел дальше. Не относись к нему всерьез, воспринимай его как школьника из нашей школы. Но он не школьник, взрослый, а несет такую ахинею. Она взмахнула руками. В этом весь зот. Он раньше меня тоже бесил, а теперь с него я просто ржу. Чтоб вас, школьники, даже где нет интернета, вы не отпускаете меня, пробурчала она. То есть ты предлагаешь мне спуститься туда вместе с тобой и надрать жопу твоей сестре? Ну, да, я пожал плечами, смотря на Харни. Это чистой воды самоубийство, она слишком сильная. МФ, мы тут вдвоем, да и знаем, что она тут. Я не пойд, месть. Ладно, я пойду. Она подняла руки в примирительном жесте. Мы спрыгнули, Харнет тяжело вздохнула и направила на нас свою иглу. Она не хотела нас атаковать. Ох, бедная принцесса, на тебя возложена такая ответственность, да и полное одиночество не добавляло ей нежности и доброты, так что выстраивать даже дружеские отношения придется долго и упорно. Стой там, где стоишь, призрак. Я видела, как ты пробирался через поросль, следуя за мной. Это древнее королевство, в нем просыпается нечто ужасное. Я чувствую это в воздухе, я знаю, что ты такое. Я знаю, что ты попытаешься сделать, и я не могу этого допустить. Она уже хотела атаковать, но я прервал ее. Хей, хей, хей, так дело не пойдет. Сперва представься. Она зависла на секунду. Харнет, приятно познакомиться, Харнет. Меня зовут Дек, а эту девушку Лия. Мы очень не хотим драться с тобой, так что может договоримся, чего вы добиваетесь? Ты не должен говорить, ты сосуд. Я Дек, послушай. Я глубоко вздохнул и сложил ладоши вместе, те сосуды накапливали душу, мы умеем это, когда мы атакуем врага, нам передается маленький кусочек его души. У кого-то эта псевдодуша накапливается быстрее и больше, а у кого-то медленнее и меньше. Король ошибался с самого начала, я не ошибка и все мои братья и сестры тоже не ошибка. У нас также есть свои особенности, у меня, к примеру, голос. Ох, кажется, я ее сломал. Харни застыла, и ее кулаки сжались только сильнее. То есть, он знал, что это все напрасно. Знал. Да, я сожалею. Он мог выйти из своего дворца и попытаться победить лучезарность в честной битве, но он струсил. Поверь, не ты одна ненавидишь его. Боги любят играться с чужими жизнями, а самим не выходить на поле боя. Она вздрогнула и, замахнувшись, бросила одно из своих орудий. Сразу вспомнилась битва на краю королевства, оно врезалось в стену и создало кучу пыли. Лия закашлялась, и я, схватив ее за руку, вывел из облака пыли. Харни уже исчезла, хотя я видел кончик красной накидки наверху, но он тут же исчез. Это было грубо. Я кричу ей, зная, что она услышит. Чтоб ее, грязные приемчики, мне определенно стоит у нее поучиться. Она отряхнула свое пальто от грязи. Я поворачиваю голову и смотрю на труп своего собрата. Сердце сжимается от такого зрелища. Оторвав пару цветов, я подхожу к трупу и кладу их на него. Черная жижа заляпала его гвоздь, а накидка была порвана и заляпана этой же жижей. Пустота. Она потянулась ко мне и впиталась в мою руку прежде, чем я смог одернуть ее. Быстро снимаю перчатку и осматриваю руку. Вроде никаких изменений, такая же бледная культяпка. Тихо ругаюсь и одеваю перчатку обратно. Так, накидка. Брать или не брать, я не брезгую мародерством, но сейчас это кажется полным варварством. Я поджал губы и зашипел. Она мне нужна, очень, очень нужна. Так, наверное, я бы сидел и мучился между совестью и нуждой, пока не раздался тихий голос в голове. Бери, я не в обиде. Ты подарил мне покой, спасибо, брат. Ау, ладно, хорошо, раз ты разрешаешь. Я забираю накидку и в голову ударяют знания, что это такое. Накидка с мотыльковой прострочкой позволяет носителю совершать рывок вперед на земле или в воздухе. Да вы издеваетесь. Я и так знал, что в этот раз в голову постучится сама лучезарность. Хотя вот как призрак узнавал, как пользоваться тем или иным предметом. Внезапно накидка вырывается из моих рук и окутывает меня. Дек, взволнованно кричит Лия. Я в порядке. Перед глазами на секунду темнеет, и я, перемогавшись, осматриваю себя. Накидка стала теперь более теплой, по крайней мере об этом говорит внутренняя ее часть, там теперь был пух. Всю чудесатей и чудесатей, пробормотал я, осматривая свою накидку. Вот это апгрейд, ты теперь такой тепленький. Она хмыкает, уткнувшись в мою грудь. Я похлопал ее по голове, она отступила, и я стал носиться по залу с бешеной скоростью. Это круто, но непривычно. Я бы так еще и час носился, пока не врезался в невидимую стену. Передо мной появились грезящие. Мономона так и не изменилась с нашей последней встречи. Кажется, она чувствовала себя немного неловко, паря рядом со мной. Лаурин вообще не отличается от игровой версии. Кажется, он очень сильно устал от пребывания в грезах, а Хера была чуть полноватой, хотя мне кажется, что это мышцы, в серой одежде и скальпом волка. На голове у нее также было две пары рук, и она явно была недовольна. Все ее руки были сложены и смотрела на меня с глухим раздражением и агрессией. «Хочет ли разбить печати?» – устало спросил Лаурин. У него красивый голос. «Их нельзя разбить», – прорычала Хера. «Их нужно разбить», – проговорила Мономона, на что Хера шикнула на нее. «Дай нам поспать, маленькая тень. Возвращайся в тьму. Оставь нас в мире и покое», – сказали они хором и направили на меня луч грез. «Кажется, перед тем, как отключиться, я слышал, как Мономона сказала усталой прости. Меня били по щекам и трясли. Все расплывалось, голова и тело болели, уши болели так, словно их пытались открутить, а в горле ураган прошелся. Что произошло? Я ведь вместе с друзьями был в кино. Сквозь шум в ушах я услышал, как кто-то зовет меня. Нужно открыть глаза, а так не хочется. Дек, проснись. Кто-то кричит в полной панике. Я не хочу просыпаться. Я хочу остаться тут. Дек, твою ж бабушку. Не оставляй меня одну. Лия, не кричи. Он почти очнулся. Дай жуку прийти в себя. Лия, и что это за голос? Кверил. По голове словно ударили, и я вновь все вспомнил. Ах, да, грезящие. Чтоб вас, не могли ли помягче бить, а то в следующий раз я вряд ли смогу вернуться обратно. Открываю глаза и вновь зажмуриваю их от яркого света. Видишь, устало говорит Кверил, обращаясь к Лие. Дек, ты как? По ощущениям он сел рядом со мной. Все болит, мямлю я. Так, стоп, меня били по щекам, рядом Кверил, а это значит, он видел мое лицо. Стыд какой, я ведь выгляжу как смерть, а теперь, наверное, еще хуже. Распахиваю глаза и в шоке смотрю на лицо Кверила. Он нависал надо мной и выглядел обеспокоенным. Загорелая кожа, ясные карие глаза, темно-каштановые волосы. Он слишком красивый, но почему он вообще без маски? Может, вы еще поцелуетесь? Примечание к части. Мы идем дальше по сюжету и, конечно же, по главному пирингу фанфика. Как вам глава? Надеюсь, вам она понравилась. П.С. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете. Тихо шефелем шурша. Теперь я нахожусь в не знаю где. Но тут полно королевской стражи, что мне не нравится. МФ. Кажется, меня заметили. Сильнее бью по камню, и он рушится. Быстро залезши наверх, я иду дальше. Похоже на кладбище, значит, я иду правильно. Тут очень тихо, вообще тихо. Так теперь мне нужно прямо, там меня снова огреют по башке, и таким образом я получу гвоздь грез. С тихим сочувствием смотрю на могилу Ксера. Если бы ты немного подождал, то у тебя бы получился СССР. Фыркаю и бегу дальше. Так вот и это место. Три столбика из дерева, на них вырезаны маски. Не смело вступаю на середину площадки. А вот и они. Хера страдальчески стонет. Да, да, я тоже рад тебя видеть. Лаурин вообще не реагирует, а Мономона смеется с реакцией Херы на меня. Оно разобьет печати. Их нельзя разбить, шепчет Лаурин с Херой. Их нужно разбить, возражает Мономона. Пустой сосуд, устало говорит Лаурин. Вестник надежды. Сильный сосуд, опять же возражает Мономона. Вестник застоя, огрызается Хера. Просвещенный сосуд, вестник конца. Но тогда что перед нами? Слабая тварь, не более. Повредит сосуд, сломает печати. Избавится, хором пропели Хера и Лаурин. Ни шагу больше, маленькая тень. Что заставило вылезти из тьмы? Что заставило вернуться в это священное королевство? Совесть меня заставила. Зов из-за печатей, тихо шепчет Мономона. И кто позвал, сосуд или плененный свет? Прорычала Хера, чуть наклонившись ко мне. Разобьются ли печати? Их нельзя разбить, проговорил Лаурин, надернув Херу. Но сосуд слабеет, чума разгорается вновь. Их нужно разбить, Мономона поворачивается к ним. Но наши печати еще целы, и наш долг – беречь их, говорит Лаурин, смотря на леди Медузу. Избавимся, Хера хрустнула костяшками пальцев. Наш долг – беречь их. Так надо, говорит Лаурин, положив руку на плечо Мономоны. Исчезни, маленькая тень, исчезни и оставь нас в мире и покое. Проговорив это, все три хранителя бьют меня грезами. Я со стуком приземляюсь на платформу, и, осмотревшись, восхищенно ахаю. Осетис, такая красота. Везде летают грезы, золотистые облака, и так солнечно. Очень красиво, но, к сожалению, мне нужно идти. Интересно, репетировали ли грезящие? Такой шикарный текст, какие слова, словно готовились. Тихо смеюсь и оборачиваюсь на голос. Потерпеть крах, но твоя воля будет вести тебя. Грезы бесконечны, но у королевства есть конец. Сила, способная пробудить этот мир от вечного сна. Достаточно лишь дотянуться и взять ее, прошептал силуэт мотылька и полетел дальше. Я бегу за ним, прыгая на платформы. МФ, вот и он. Силуэт мирно и терпеливо ждет меня. Что за ужасную судьбу тебе предрекли? Решили обречь тебя на блуждание в этом пространстве между души и тела. Что же ты, примешь их приговор и неспешно исчезнешь? Или возьмешь оружие пред тобой и прорубишь дорогу прочь из этого печального, всеми забытого сна? Силуэт исчезает, оставив меня одного. Передо мной появился плоский кругляшок. Я беру его, и грудь начинает полыхать от чувств. Надежда на счастливый финал разрастается в груди, и, крутанувшись, активирую гвоздь грез. Очнулся я уже на подушках. Рассматриваю интерьер и замечаю мирно пьющую чай старушку. «Ах, ты вернулся!» С возвращением в мир яви, она ставит чашку на стол и поворачивается ко мне. Те существа, грезящие, они воспользовались той силой, что у них еще осталось, и перенесли тебя в это скрытое место. Но гвоздь грез, талисман, который ты сейчас держишь, он способен прорезать покров, что разделяет мир яви и обитель наших грез. Даже самим грезящим не скрыться от такого оружия. Но признаюсь тебе, время притупило священный клинок. Впрочем, быть может, вместе мы сможем вернуть его к силе. От тебя требуется немногое, только приносить мне сущность. Сущность — бесценные осколки света, из которых сотканы грезы. Собирай их, где только найдешь, и приноси мне. Как только ее у нас будет достаточно, мы сможем творить чудеса. Иди же в мир, гвозденосец. Разыщи сущность, что еще теплится в этом мире. Она улыбается и, налив себе еще немного чая, берет кружку и продолжает пить. Я встаю и немного наклоняюсь. Благодарю, прекрасная миледи, за спасение. Я бы не смог выбраться из той ловушки без вашей помощи. Она хихикает и, сделав очередной глоток чая, слабо наклоняет голову. Давно меня не называли прекрасной миледи. Спасибо за хорошие воспоминания, гвозденосец. А теперь иди, я чувствую, что твой враг где-то тут. Мой враг, иди быстрее, он захочет заполучить гвоздь грез для своей госпожи. Она встает и провожает меня до выхода из пещеры. Беги и не приходи сюда больше. Тебе опасно быть здесь. Я киваю и, положив гвоздь грез в пространственный карман, убегаю. Внизу, рядом со столбами грязящих, я слышу взрыв. Подняв голову, вижу полыхающий дом провидицы и стоящий там силуэт. Бежевый плащ с серыми рукавами в некоторых местах был в копоти и саже, а в руках у него был золотой посох с эмблемой грез на верхушке. А самое главное – глаза. Говорят, глаза – зеркало души, но тот челик явно заражен. Ярко-оранжевые глаза светились, как фонарики. Видимо, он еще не заметил меня и пошел в сторону долины духов. Наведя свой посох на запечатанную дверь, он делает некоторые движения, и дверь с грохотом разлетается на куски. Он зашел туда, а я решил свалить, пока этот бешеный не обнаружил меня. Жаль провидицу. Она не заслужила такого финала. Тихо фыркаю и взъерошиваю себе волосы. Задев очередной гриб и громко чихнув от спор, оглядываюсь и устало встряхиваю головой. Грибные пустоши. Если я не ошибаюсь, то скоро будет деревня богомолов. Даже как-то одиноко без язвительных комментариев Лии. Как только она услышала о деревне, то предпочла смыться и, гадко хихикая, укатила на рогаче, оставив меня одного. Ну и ладно, я отомщу. К сожалению, Кверрила не оказалась на вокзале королевы, хотя, может, это и к лучшему, меньше позориться. Но вот кто это был, ладно, не стоит ломать голову, проще потом его обезвредить и узнать все самому, чем ломать мозги в попытке домыслить, кто он. Перепрыгнув еще одну лужу с кислотой, я оказался на платформе. Вот только боги этого мира не хотели дать мне поразмышлять, и земля, где я был, затряслась. Отскакиваю и, уже почти достав гвоздь, вспомнил, что тут была тряпочка. Мне всегда так сильно нравился ее голос, что я скачал аудиоверсию ее диалога и частенько слушал. Вот она выпрыгивает и нервно оглядывается. Ага, мелкие шашки-крохи, а ты напоминаешь мне приключенца, так что у нас много общего. Ищешь опасные места, да, ну, правильным путем идешь. Длинношеий грызун предупредил меня насчет племени, что живет внизу. Говорит, что там одни воины. Мне не терпится с кем-нибудь подраться, она самоуверенно потрясла кулаком. Приятно увидеть тут кого-нибудь незараженного. Я Дек, а ты? Я протягиваю ей руку для рукопожатия. Тряпочка, приятно познакомиться. Кроха, она хватает мою руку и сильно трясет. Помнится, ей требовалась помощь, несмотря на ее напускную самоуверенность. Тебе не нужна помощь, я слабо наклоняю голову в бок. Ох, Кроха, мне не нужна помощь. Это моим врагам нужна помощь, ха. Увидимся, Кроха, она помахала мне рукой и нырнула в землю. Это было быстро. Она довольно милая, попытаюсь ее тоже как-нибудь уберечь от лап предателя. Улыбаюсь и иду дальше. Избегая оболочек и дойдя до входа в мокрый город, я увидел Харни. Я еще сильнее улыбаюсь и машу ей рукой. Харни, рад тебя видеть. Как делишки? Она вздрогнула и направила свою иглу на меня. Не называй меня так. Я тихо смеюсь и бегу к ней. Она уворачивается и собирается убежать, но я оказываюсь быстрее. Теперь я обнимал ее, а она, не оценив сей жест, кричала и пыталась вырваться. Отпусти меня. Не, сейчас же. Что ты вообще творишь? Харни, эта штука называется объятие. Из-за того, что ты моя сестра, я буду заботиться о тебе, как настоящий брат, и обнимашки включают себя в наши отношения. И для чего они нужны? Не знаю, просто так, может показать, что ты любишь, жука. Она перестает дергаться и устало кладет свою голову мне на плечо. Можно ли это считать своей маленькой победой? Думаю, да. Но вот только я забыл, что Харнет Сундери, ударив меня в бок, из-за чего я потерял равновесие, она вырывается и улетает на своей игле в сторону города слез. Вот же, противная. Отряхнувшись от дорожной пыли и в очередной раз чихнув, я иду в деревню богомолов. «Да чтоб вас всех!» — кричу я, увернувшись от очередного богомола. Воин богомолов издает тихий смешок и продолжает атаковать меня ледоколом. Почему их оружие вообще похоже на ледоколы? Наношу ему удар по голове, и тот отрубается. Пока никто не видит, слабо пинаю его в бок и быстрее сваливаю. Бляха-муха, чтоб они провалились со своими ловушками. Перепрыгиваю шипы и бегу подальше от новых противников. Почему их так много? Мой бег прерывается, когда меня хватают за шкирку и куда-то затаскивают. Стараюсь вырваться, но только сильнее запутываюсь в накидке. «Ты в порядке?» – спрашивает знакомый голос. Кверрил. Выпутавшись из накидки, я вижу маску Кверрила. Он устало вздыхает и, посадив меня на лавку, садится рядом. «Осетис, я опять вспомнил тот инцидент. Щеки моментально олеют. Да-да вроде. Спасибо», – нервно отвечаю, стараясь не смотреть на него. «Ты уверен?» «По твоему голосу не слышно, а нет, я узнаю этот ехидный голос, о, я понял, ты смущен», с тихим стоном натягиваю накидку на голову. Кверрил только смеется и кладет свою руку на мою спину и, притянув к себе, обнимает. «Твои рога утыкаются мне в лицо, мой друг». Я фырчу и стягиваю с себя маску, она со стуком приземляется на землю. Тихо смеюсь и, уткнувшись ему в грудь, обнимаю его. Он тоже стягивает свою маску и, взяв меня за подбородок, тянется за поцелуем. Закрываю глаза и тянусь к нему. «Проснись сейчас же, или я засуну тебя в кислоту». Меня трясут, и я, открыв глаза, вижу перед собой Харнет. Она выглядит обеспокоенной. «Что вообще случилось? А, ты, идиот, приземлился в галлюциногенные грибы. О, я не питаю жалости к таким, как ты, слабак». Она фыркает и, бросив меня, убегает. «Осетис, что это было? Почему и самое главное, как мне теперь вообще смотреть на Кверрила? Бросать вызов трем лордисам было большой ошибкой. Они сильные, быстрые и все в таком роде. Дамочки сильны, а их копья еще сильнее. Они оставили много ран на моей тушке, но в особенности на моем эго. Они просто-напросто вдавливали меня в грязь, пыли и уничтожали все мои достижения в плане боевки. У ворота бью кинжалом по ляжке второй. Она стонет и, перекатившись, прыгает на свой трон. Копье проносится мимо меня и я, воспользовавшись этим, бью последнюю лордису по туловищу. Она вскрикивает и приземляется на свой трон. Все три лордисы встают и кланяются мне. «Да, да, я такой молодец, но вы полностью уничтожили меня, морально». Кланяюсь им в ответ и иду в сторону больших арочных ворот. «Теперь осталось вернуться домой. Я клянусь, ты просто будешь в шоке». Лия машет руками и показывает на сломанный кусок стены. «Мы сейчас находились в воющих утесах. Зачем мы тут? Не знаю, подруга просто привела меня сюда, заявляя, что она, пока меня не было, нашла шикарную штучку. И, подожди, подожди, пошли». Она зашла в дыру и поманила меня туда. Страдальчески стону и иду за ней. Проходим мимо глыбы и заходим в небольшую комнату с трупом. Смотри, она начинает тыкать в него ножом, и от него стали исходить искры грез. Так, погоди, этот нож не мой, гвоздь грез. Лия, чем ты в него тыкаешь? Взяла у тебя в комнате. Она хихикает и в очередной раз бьет гвоздем по трупу. Алая вспышка проходит по комнате, и девушка кидает в меня гвоздем грез. Я быстро убираю его в пространственный карман и сердито смотрю на подругу. Да, да, но он выглядел таким заманчивым, как гео или новый интересный контракт. Я не могла устоять. Ой, смотри, что это за штука? Она подпрыгивает к факелу и несколько раз бьет ногой по нему. От ее ударов стали разлетаться красные искры огня, и прежде, чем я смог остановить ее, Лия бьет со всей дури по факелу, и разгорается огонь. Земля начинает трястись, и где-то вдалеке издаются звуки гармошки. Мрачная труппа прибыла в Грязьмут. Примечание к части. Ха, обломились с поцелуем Квирилейдека. Вахахахах. Кхем, неловко получилось. Глава сумбурная, и фанфик все больше похож на бред сумасшедшего. Автор заболел, опять, и это влияет на фанфик и психику Гаммы в целом. Честно, то я писал эту главу в предпредсмертельном существовании, с постоянными отрубами и выпаданиями из реальности. Так, что не удивляйтесь такому повествованию. Ладно, спасибо за чтение, лайки и комментарии. Они прямо так греют и заставляют меня пищать от радости. Лавки вас, два сердца, два сердца, два сердца. П.С. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете. Гамма вас прекрасно понимает, потому что сама болеет. Правда, мне никто больничный так и не дал. Крыша едет не спеша. Я сглотнул. Вот и что мне теперь делать, как мне драться с Гриммом? А с королем, мать его, богом кошмаров, я слабый, это показали богомолы. И так, ты собираешься войти, щебечет девушка, сидящая перед шатром. Я нервно киваю и захожу в шатер. Жутко и страшно, от этого места у меня мурашки по коже. Здесь страх витает вместо тумана и пыли, а ужас так и горит в факелах. Брум играл на гармонии и не обращал на меня внимания. Прохожу мимо него и шатающимися ногами иду к сцене. Пройдя до середины, я останавливаюсь от громкой музыки барабанов и слишком ярких лучей света. В красном облаке появляется Гримм, сосны, но жуткий. Он поворачивается ко мне и прожигает своими алыми глазищами. Хаем, как интересно, он подходит ближе и хватает меня за подбородок, дитя чрева и лорда. Губитель света, пожиратель грез, его пальцы сжимаются, отчего по маске пошли трещины. Ты должен был умереть, но ты жив, здоров и призываешь меня. Подготовил почву для нашего ритуала, не ты нас призвал, не ты. Он рывком заставляет меня смотреть на него. Твоя подружка, верно? Какая жалость будет, если она погибнет от рук моей родни? Но фонарь выбрал тебя, как ни странно, назначил тебе роль, и алым пламенем контракт подписан. Желаем видеть мы тебя на сцене, но нужно больше света мне. Моя родня разбрелась по округе, собирая сущность, нужную моему роду. Пламя грез, вот что, найди мою родню, забери их пламя и верни его мне, вместе мы будем творить чудеса, но не переживай, кроха. Он сильнее сжал пальцы, и от маски стали отпадать кусочки каркаса. Ты не будешь один в своих странствиях, мое дитя сопроводит тебя и будет собирать в себя ту пламенную сущность. Дитя мое, как и ты, играет в этом представлении главную роль. Только с ним ты сможешь увидеть мою родню и собрать их пламя. Он хмыкнул и, отпустив меня, оттолкнул. Выйди, дитя. Из-за ширмы вышел ребенок. Серая кофта с черным плащиком, такого же цвета штаны и сапоги, черные глаза с более черной обводкой радужки и белая маска с черными линиями. Он смотрел в пол, когда шел ко мне. Гримм притворно горестно вздохнул и подтолкнул ребенка в спину. Он пошатнулся и влетел в меня. До встречи. Гримм также эффектно удалился в облаке алых кошмаров. Так я и ребенок остались одни. Он всхлипнул и отошел от меня. Асетис, он плачет. Я присел на корточки перед ним. Здравствуй, меня зовут Дек. А тебя, меня никак. Так вообще никак, все намного хуже, чем я думал. Он угукнул и полностью повернулся ко мне. Может, придумаем тебе имя? Можешь выбрать любое. Я беру его на руки и иду к выходу из шатра. Я прохожу мимо Брумма, и тот явно был в шоке, ибо игра на гармонии прекратилась. Я тихонько хихикаю и выхожу из кошмарного шатра и сразу же иду домой. Распахиваю калитку и, пройдя по каменной дорожке, открываю деревянную дверь. «Лия, у нас есть свободная комната?» — кричу я вглубь дома. «А, да есть. А что такое?» Она выходит в коридор, вытирая руки полотенцем. «Ау, это те последствия?» — говорила мне мама предохраняться, проворчала она. Я лишь закатил глаза и стянул маску с лица, свободной рукой. Сбросив сапоги, я прошел вглубь дома. «Хочешь есть?» – лениво спрашиваю я у ребенка. Он лишь сильнее сжимает мою накидку и кивает. «Ладушки», захожу на кухню и, посадив ребенка за стол, начинаю рыться в холодильнике. Этот холодильник просто большой ящик с нацарапанными рунами холода на нем. Он удобен, да и продукты могут храниться в нем достаточно долго, все зависит от цены. Наш, к примеру, может продержать скоропортящиеся продукты около месяца свежими, а то было бы не круто каждый раз кататься в большой город за продуктами. Достаю оттуда кастрюльку с супом и ставлю ее на печь. Пока суп греется, достаю тарелку и ложку. «Ли, а, иди сюда, ленивая задница». Девушка приходит на кухню и, опершись на косяк двери, плечом недовольно смотрела на меня. «Помоги ему выбрать имя». «Хорошо, как я помогу ему выбрать имя?» — шипит она, перечисляя имена. «Тупица», — шиплю я в ответ, наливая суп в тарелку. Девушка страдальчески стонет и садится напротив ребенка и начинает предлагать ему имена. Малыш явно разрывался от такого количества имен и не мог выбрать. Я слабо улыбаюсь и ставлю перед ним тарелку. Он отвлекается от выбора имен и, взяв ложку, начинает есть. Лия кладет все руки на стол и широко зевает. Я улыбаюсь и, сев рядом с подругой, слабо пихаю ей локтем бок. Она фыркает и показывает мне язык. Показываю ей в ответ. Она замирает и пододвигается ко мне ближе. «Что случилось? Покажи свои зубы». «А, покажи свои зубы». «Ладно, ладно». Я поднимаю руки в примирительном жесте и демонстрирую ей свои зубы. «Хм, они не человеческие и не как у животного». «Значит, ты вампир?» — спрашивает она с надеждой. «Что? Нет, я не вампир, но и не человек, то есть жук. Я вообще не знаю, кто я». Протягиваю я, массируя виски. «А жаль». На минуту на кухне воцарилась тишина. Даже не слышно стука ложки об тарелку. Поворачиваю голову в сторону ребенка. Он сидел и выжидающе смотрел на нас, рядом стояла пустая тарелка. «Ты все?» — дождавшись кивка, я продолжил. «Выбрал себе имя?» Он радостно кивает. «Дарк, мне оно очень понравилось», — добавил он чуть тише. «Вот и хорошо, уже поздно и лучше не спускаться в руины. Пойдем днем. Ли, покажешь Дарку его комнату?» Она кивает и, позвав Дарка, ведет его на второй этаж. Когда они ушли, я перестал улыбаться и устало откинулся на спинку стула. Я в дерьме. Я не смогу победить Гримма и уже тем более самого кошмара. Я слишком слабый, а что делать с лучезарностью и с высшей лучезарностью? Я полное ничтожество, и что знаю канон, как был бесполезным в моем мире, так и здесь. Встав и хрустнув позвоночником, я пошел мыть посуду. Так, что мне делать? Попытаться поговорить с лучезарностью? Нет, хоть она мне и нравилась за счет мимов из интернета и прикольного дизайна, но тут она реальный враг и очень-очень сильный враг. Натянет глаза на жопу и не заметит, она на минуточку бог. Поставив посуду на свои места, я пошел в свою комнату и, быстренько переодевшись в пижамку, а ее я раскрашивал сам, краски, что намертво въедаются в предметы, тут дешевые, а принтов для одежды тут нет, так что я взял все в свои руки и раскрасил ее. Милый единорог, держащий нож, мое чудное творение, я бухнулся спать. Ох, да ладно, опять пустота. Я знаю, что ты здесь. Выходи, кричу я в пустоту. Рядом кто-то хмыкает, и из пустоты появляется моя шиза. Не скажу, что рада тебя видеть. Не передумал? Пока нет, говорю я, скрещивая руки на груди. Жаль, у меня для тебя есть несколько маленьких подсказок. Дитя поможет тебе только проникнуть в реальные грезы грезящих, а дальше сам. И еще, в городе слез, в башне есть ответы на несколько твоих вопросов. Почему ты мне помогаешь? Чувствуешь подвох, верно? Чем быстрее ты выполнишь свою миссию, тем быстрее ты окажешься в бездне. Она растворяется с легким хлопком, а крики боли вновь окружили меня. И вот я героически, шутка, я буду визжать как поросенок, решил встретить свою судьбу, как меня выдернуло из моего разума. С рывком поднимаюсь и вижу перед собой Дарка. Он испуганно смотрел на меня. «Что-то случилось, Дарк?» Я поворачиваюсь к нему. «Мне приснился кошмар», — тихо говорит он. «Маленькому богу кошмаров приснился кошмар?» Он кивает и неловко мнет свою пижамную футболку. «Почему он напоминает мне меня?» Улыбаюсь и, подняв одеяло, хлопаю по освободившемуся месту рукой. Дарк радостно улыбается и ложится там. Я быстро накрываю его одеялом и начинаю гладить его по голове. «Не бойся, я рядом, я защищу тебя». Он некоторое время молчит и, уткнувшись лицом мне в грудь, начинает плакать. «Хей, хей, малыш, почему ты плачешь?» Почему ты так добр ко мне? А почему бы и нет? Разве твой отец не заботился о тебе? Он качает головой и всхлипывает. Нет, я один из сосудов для него самого. Когда его нынешняя оболочка подведет его, то он просто переселится в меня. Он взвыл, и горячие слезы потекли с новой силой из его глаз. Я обнимаю его и шепчу успокаивающие слова. Я не позволю этому случиться, говорю я, поглаживая его по спине. Правда? Да, малыш, я не отдам тебя ему. Спи. Он шумно вздыхает и, вцепившись в меня своими маленькими ручками, начинает засыпать. Я точно грохну Гримма и короля, мать его, кошмаров, во что бы мне это ни стало. Мы промчались мимо Зота, сильно обрызгав того водой, за что получили отборные ругательства, но нам было весело, и мы со смехом бежали дальше. Лия и я травили безобидные шутки, и все трое ржали с них. Так с ржачем мы и дошли до той заветной скамейки. Там сидел Квирил. Увидав его, Лия подлетела к нему. «Хей, Квирь, хочешь шутку?» Не дождавшись ответа, она продолжила. «Продаю грабли с кривой ручкой. Наступаешь ты, а по лбу получает идущий рядом. Ха!» Квирил смеется и, скорее всего, только из вежливости, повернув голову в мою сторону, замолкает. «Упс, чувствую себя неловко, особенно после тех грибов. Мэ, привет!» Нервно говорю я и машу рукой. «Здравствуйте, Дек, Лия и дитя!» Он слабо наклоняет голову на бок. «Ох, точно! Дарк, знакомься, это Квирил. Он очень хороший жук. Ты можешь ему доверять». Дарк неуверенно кивает и только сильнее сжимает мою штанину. Всем неловко, кроме Лии, она вообще чувствует себя прекрасно и, видимо, наслаждается ситуацией. Сволочь, как разрядить обстановку? В инете читал, что если наступает неловкое молчание, то стоит говорить о произношении слова «звезда» на разных языках, но тут английского и испанского в помине не было. Так что поговорим о городе. Квирил, что можешь сказать о этом городе? Нервно спрашиваю я. Перед нами простерлась столица, мой друг. Какое же это нынче безрадостное место, но в нем можно найти разгадки многих тайн. Меня тоже будто тянуло к этому месту. Теперь же, находясь тут, я не очень-то хочу спускаться дальше. Что же держит меня? Страх или что-то еще? Может, Шипер Манамона? Кажется, она хочет нас свести. Судя по всему, город выстроили в стенах огромной пещеры, а дождь хлещет сквозь трещины наверху. Мы подходим к стеклу и рассматриваем город. Где-то там, должно быть, очень много воды. Не люблю то место, сами знаете почему. Мои демонические тараканы. А если это все рухнет? Несмело спрашивает Дарк, выглядывая из-за моей ноги. Что ж, если своды пещеры выстояли так долго, то их и на нас хватит. Но дождь, кажется, и не думает прекращаться. Хотелось бы мне узнать, откуда он берется, перед тем, как покинуть королевство. Вид там, наверное, потрясающий. На твой одинокий меч, чтоб вас, вишни, с такой высоты сквозь эту толщу дождя едва видны те обезображенные стражники. Их оболочки до сих пор несут свой бесконечный караул. Я бы был с ними поаккуратнее, мой маленький друг. Их боевую подготовку захочешь, не забудешь. Непростые в этом городе недруги. Он положил свою руку мне на голову и потрепал меня по волосам. Разве это не прекрасное место для отдыха? Мне так нравится, как дождь стучит по стеклу. Он вздыхает и идет обратно на скамейку. Сердце Хэллоуниста прекрасно даже в скорби. Говорю я, усадив Дарка на скамейку. Верно, друг мой, куда держите путь? В главную башню города. Далековато, но зачем брать ребенка с собой? Хей, я могу постоять за себя. Дарк надувает щеки и упирает ручки в бока. Да, конечно, маленький воин. Квирил слабо смеется. Он поможет нам в кое-каком деле. Наступает молчание, пока Лия, не набравшись смелости, заявляет. «Вы оба будете шикарными гей-папочками», — произносит она с явным восхищением. Секундой мой вопль разносится по всему городу. «Лия, я бегу за ней, а она от меня с диким ржачем. Будь ты проклята!» И вот сейчас мы топаем в башню в городе слез. Город красивый, мне нравилась здешняя музыка в игре, да и атмосфера, но только проблема в том, что реальность, не игра, и меня бесил здешний город. Сыро, мокро, скользко, воняет, и везде ходят эти бесячие стражи. Вот прямо не могу. Бесят они меня, они бесят Лию, а Дарк вообще не понимает, что здесь происходит. Я любезно и терпеливо отвечал на все его вопросы, несмотря на то, что я избивал оболочки стражей в это время. Дарк был любопытным ребенком до такой степени, что чуть не грохнулся в воду, когда осматривал местность. Так мы дошли до площади. Харни появилась эпично, заставляя меня завидовать ей в ее мастерстве владения иглой. Она встает и мрачно смотрит на нас, и, посмотрев на Дарка, слегка пошатывается. «Ха, не ожидала. Мы встретились снова, маленький призрак. Дек, меня зовут Дек. Три буквы, все. Разве сложно запомнить? Мне все равно. Обычно я довольно догадлива, но тебя я все же недооценила. Но теперь я знаю правду, твой взор простирается за пределы королевства. Твоя несгибаемая воля рождена из двух пустот, не удивлена, что ты достиг сердца этого мира, и посему ты должен знать о жертве, что не дает ему погибнуть. Харни, я знаю все, я знаю и о лучезарности, и о брате, который заточен в яйце, я знаю о нашем создателе, я знаю о бездне, черт возьми, на последнем я чуть ли не ору, но быстро опомнившись, успокаиваюсь, она не заслужила моих криков, извини за срыв. Сестра, я твой брат, я твоя семья, я не враг, и я живой, чувствую и испытываю эмоции. Сестра, у меня есть план, как победить богиню, но мне нужна твоя помощь, мне нужно в бездну, тавро короля, оно мне нужно. Проводишь меня до туда? Жучиха замирает и сильнее сжимает свою иглу. Пожалуйста, нервно говорю я, понимая, что такие откровения скорее всего были излишни. Ладно, послезавтра я буду ждать тебя в Грязьмуте. Не опоздай, Дек. Она хмыкает и с помощью иглы эффектно удаляется. Фух, пронесло, а то мне на секунду показалось, что она меня ударит. Теперь башня. Мимо стражей колобков мы просто прокрались. Тихо как мыши, и они не активировались. Первым шел я, а потом уже Илья с Дарком. Либо мы гении, либо у них там что-то сломалось. Вот так мы добрались до Лаурина. Вот и нависаем мы над ним, как из популярного мима девочка с темнокожими. Так, ты сможешь меня добросить до настоящих грез? Да, смогу, но только через путь кошмаров. Ты точно уверен? Он спрашивает меня, сильнее сжав мою штанину. Да, я справлюсь. Я киваю и, чмокнув всех в щеку, сажусь рядом с ложем Лаурина. Достав гвоздь грез, я бью им грезящего и погружаюсь в мир грез. Меня несколько раз дернуло и перебросило в туннель лялого цвета. Приземлившись на платформу, я оказываюсь среди кошмаров Лаурина. Теперь стоит найти его самый главный страх и хорошенько долбануть по нему гвоздем грез, и Лаур проснется. Это рассказывал мне Дарк, говоря, что хоть грезящие и могут появляться в виде призраков в реальности, но исчерпав все свои силы на последний мой перенос в мир грез, они стали потерянными среди собственных грез и защите заклинания. Нужно лишь хорошо задеть то, чего они боятся больше всего, и они смогут проснуться, сломав заклинание. Да жестоко, да это просто аморально, но у меня нет другого выхода. У нас всех нет другого выхода. Поправив накидку, я стал идти по алым туннелям в поисках более темного. Нужно найти самый темный. Кивнув самому себе, я бегу, осматривая туннели, и заворачиваю в более темные. Слышу перезвон колокольчиков. Так легко, звук пробежался иглой по мозгу и оставил ощущение страха и тревоги. Сглотнув, я достаю кинжал, так на всякий случай и бегу дальше. Темнее тоннели и сильнее перезвон. Животный страх настигает меня, когда я достигаю самого алого туннеля, самого темного. Все тупик. По словам Дарка, тут должен быть самый главный страх Лаурина, но его нигде нет. Просто тупик. А вот звон колоколов остановился у меня за спиной и так звенит, звенит, стучит по голове, вытаскивая из меня самые жуткие страхи. Обернувшись, я вижу алый силуэт. Тут был тот чудик из земель упокоения, но он словно двоился. Повернув голову на бок, силуэт напал. Быстрый, алый молнией он пронеся мимо меня, задевая острыми когтями мой бок. Больно. Я в гребаных грезах, и я чувствую боль. Закусываю губу и атакую в ответ. Кинжал просто ударился об стенку защитного заклинания, желтого. Гвоздь грез тоже не смог пробить защитное заклинание и наконец смог обратить внимание на эмблему грез в груди силуэта. От него исходило это заклинание. С рычанием я уворачиваюсь, и сделав вид, что собираюсь прыгнуть налево, бью кинжалом по эмблеме. Она трескается и разлетается, силуэт издает вопль боли и, упав на колени, перестает двоиться. Теперь это был силуэт короля. С тихим смешком бью его гвоздем грез, и меня выбрасывает из мира снов. Примечание к части. С днем геев, а еще с международным днем дарения книг, днем компьютерщика, Трифон зарезан, праздник виноградарей в Болгарии, дистингом, масленицей в Дании, масленицей в Норвегии, конечно же, с днем всех влюбленных. Я вас очень сильно люблю, и даже если у вас нет второй половинки, то знайте, где-то в жопе Урала сидит автор и испускает лучи любви в вашу сторону. Как думаете, Дэк будет хорошим гей-папой? В Квирреле мы не сомневаемся. П.С. Спасибо Гамме и читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете, Гамма. Вообще-то день геев 15 августа. Ну ладно, для геев можно и второй праздник сделать. Автор. У меня вся семья переболела короной, даже не заметив этого. Лол. Завтра иду сдавать анализ. Если ковид будет, то я даже не удивлюсь, ведь я магнит для болячек. Не болейте, дорогие читатели. Глубинное гнездо и пауки. Лия мотнула головой и устало взглянула на Дэка, тот дрых без задних ног. Так она и сидела тут одна, пока мелкий не отклеился от ее друга и не стал плакать, в то время, как Дэк начал истекать какой-то странной черной жижей. Черная и вязкая, она текла из глаз, рта и носа. Она стянула с него маску и стала держать его за плечи, опустив лицом к полу. «Дарк, принеси ведро с водой!» — крикнула она. Мальчик всхлипнул и, взяв графин с водой, отдал его паучихе. «Так, сможешь его удержать?» Дождавшись кивка, она продолжила: «Держи его за плечи и смотри, чтобы эта жижа не покрывала его лицо». Дарк кивнул и выполнил просьбу девушки, а та стала отмывать лицо своего друга от жижи. Ей определенно нужен будет отпуск после всего этого. «Ну, с Богом», — подумала она и вылила оставшуюся воду на голову Дэка. Тот несколько раз кашлянул и, выплюнув черный и склизкий комок, наконец открыл глаза. Парень казался довольно удивленным. «У тебя глаза красивые», — неожиданно выпалил он. «Идиот, ты напугал нас до усрачки», — крикнула Лия и ударила его в плечо. Тот даже не поморщился для приличия, но, позволив Дарку отпустить себя, сгреб обоих в объятия. Девушка устало вздохнула и обняла обоих парней. «Так время обнимашек закончилось», — сказал он, вставая. «Мне интересно, что там с Лаурином». Словно этого и ждавший Лаурин начал слабо хрипеть, и Дэк с тихим ох подошел к ложу и, покопавшись на его груди, снял амулет. Мужчина дернулся и, резко встав, выхватил амулет и со всей дури швырнул его на пол, еще и каблуком туфель прошелся. Сдавленно, охнув, Лаурин начал оседать, но Дэк поймал его и усадил на ближайший стул. «Лаурин, сэр, вам плохо? Меня зовут Лурин». «Ничего страшного, многие коверкали и похуже». Он хмыкнул. «Со мной все в порядке? Просто так странно, вновь ходить. Что это была за штука?» «Это был амулет. Мой учитель дал мне его, а потом просто пуф». На пуф Лурин взмахнул руками, и я влюблен в него по уши, а главное, весь мир размыт, а четким оставался только он. Я был довольно молод, но Хери ему не объяснили, где я был неправ. Тут небезопасно, он может вернуться, но сперва нужно посмотреть документы и записи, вдруг он что-то писал. Дэк помог Лурину встать и, забрав свою маску, пошел за ним. Девушка и Дарк последовали за ними двумя. Они ничего не понимали, но позже потребуют ответов. Пов Дэк. Лурин был довольно занимательной личностью. Ему явно хотелось поболтать, но сдерживался. «Вот мы заходим в небольшую комнатушку, куча свечей и всякой ткани, все довольно чисто. Это место покинули неделю назад, судя по количеству пыли». Мужчина зря времени не терял и начал рыскать в ящиках и шкафе, но когда ничего не нашел, то начал искать в ящичках стола. Издав победный клич, он достал книжку. Я подошел к нему и с интересом начал осматривать книжку в кожаном переплете с замком. По-видимому, это дневник и довольно старый. Лурин недовольно шикнул и со всей дури ударил замком об угол стола, и золотой механизм разлетелся на кусочки. Мужчина начал листать книжку и разочарованно что-то промычал. «Сэр?» — спросил я, на другом языке, неизвестном причем. «Я ни разу не видел такой письменности в архивах, у древних или у других рас». Я взглянул на тексты с изумлением, обнаружил родной русский. «Я знаю этот язык, сэр. Можно?» Лурин кивнул и протянул мне книжечку. Я дрожащими руками взял ее и стал листать. Нас было четверо, тогда мы ушли вчетвером. Такой знакомый почерк. Тут идет жизнь одного члена из культа лучезарности, то есть попавший был мотыльком, обучение магии, потом война и как писавший попал на служение к бледно-жопому, дальше влюбленность в Лурина и создание амулета, что контролировал разум бедолаги, дальше идет описание течения болезни в период нескольких лет, позже он изводил бумагу на тему того, что начали клепать таких, как я. Потом пошли более новые чернила, тут он писал о странных вспышках неизвестной магии, что казалось очень знакомой для него, на определенной площади, но не определенных точках, это бездна, глубинное гнездо и за пределами королевства. Дальше опять шли новые чернила и надписи были довольно свежими. А вот тут действительно интересно, я должен найти и убить те сосуды, что вырвались на свободу. Они могут помешать планам госпожи. После их уничтожения я сам распечатаю печати и уничтожу куклу короля, и тогда свет вновь будет править этим миром. С помощью своих дедуктивных умозаключений я пришел к выводу, что этот дневник принадлежит тому челику из земель упокоения. Значит, он тоже попаданец от слова папа и явно сильный, обладающий магией, так еще и проводимой лучезарностью за ручку по всему пути, ведь только он хочет освободить ее, да и походу он единственный, кто остался из всех культов богини. Возможно, это кто-то из наших, Софи или Стев. Давайте быстрее уйдем отсюда. Я знаю короткий путь до вокзала, сказал Илья. Да, давайте. Лурин кивнул и последовал за девушкой, но споткнулся и чуть не упал. Я вздыхаю и, подняв на руки упирающегося Лурина на руки, пошел за подругой. Открыв двери дома, я захожу внутрь. Сбросив с себя обувь, я облегченно вздыхаю. Теперь можно и передохнуть, а потом можно будет быстро сбегать до вокзала в скрытой деревне. Все же, мне нужно поскорее закончить со всем этим. Лурин чувствовал себя довольно неловко в нашем окружении и только мог горестно вздыхать на всю обстановку королевства. Даже жаль его в какой-то степени, не этого он хотел, когда шел на вечный сон. «Кто хочет перекусить?» – спрашиваю я, снимая с себя накидку. «Мы!» – хором крикнули Дарк и Лия. «Я тоже не против!» – спокойно говорит мужчина. «У вас тут довольно мило!» «Спасибо!» «Так руки мыть!» «А сейчас быстро что-нибудь приготовлю». Они ушли в ванную, а я на кухню. Открыв холодильник, достаю ингредиенты для блинов. Давно их не ел, хотя просто обожал их в той реальности. Слабо улыбнувшись, начинаю готовить тесто для блинов. Нужно в глубинное гнездо. Автор дневника писал, что та магия, где происходили вспышки, очень знакома, и он писал, что за пределами королевства, то есть Лия, и в бездне, я, значит, в глубинном гнезде есть кто-то из попаданцев. Я хочу воссоединить нашу долбанутую компашку, как в старые добрые времена. Доделав тесто, я начинаю делать блины. Как раз вниз спустились мои задницы и Лурин. Лия быстро расставила чашки и тарелки и начала делать чай. Все бы ничего, но вот только меня пожирали глазами. Обернувшись, вижу Лурина, что внимательно смотрел на меня. «Что?» – нервно спрашиваю я. «Извини, просто твои глаза». Каку, он запнулся и оттянул ворот белой рубашки, словно ему было душно. А, ты об этом, да я сосуд, лениво пожимаю плечами и ставлю большую тарелку с блинами на стол, не вижу проблем в этом. А разве ты не понял, когда вы кидали меня в грезы целых два раза? Просто, кхм, мне кажется, что это был кто-то другой. Видимо, мне всю память тогда отшибло из-за амулета и мои воспоминания расплылись из-за его воздействия. Извиняюсь. Он неловко кашлянул и отвернулся. На это я слабо улыбнулся, потрепав по голове Дарка, пошел в коридор. «Куда ты собрался?» — крикнула Лия с блинчиком во рту. «У меня появилась зацепка насчет твоей сестры. Я направляюсь туда, а вы трое отдыхайте. Я еще способна сражаться, значит, я иду с тобой. Тем более это касается моей сестры. Нет, ты сидишь тут и отдыхаешь. Просто я быстрее, когда один», — сказал я, одевая сапоги. «Ты устала. Хоть мы сражались только со стражей и бывшими горожанами, но все же, я быстро». «Нихера это не быстро. Я боюсь пауков, я ненавижу странные шорохи, ловушки и паутину. Кажется, по мне что-то пробежало. С тихим визгом стряхиваю с себя паука и иду дальше. Чтоб вы все сдохли», испугавшись вылезшей из земли тварюшки, я падаю на хрупкую почву и с диким визгом лечу вниз. «Только не шипы, только не шипы, только не шипы, а нет вода». Стукнувшись об дно, я быстро выплываю на поверхность и вылезаю на берег. Обернувшись, вижу Кверрила. Голова Кверрила. Загрузка у нас обоих происходила долго. Когда до меня и до него дошло происходящее, то я быстро отвернулся и закрыл свою маску руками. «Осетис, как же стыдно. Извини, извини, извини. Я просто не ожидал увидеть тебя тут. Что он вообще тут делает? Он должен быть тут после того, как я бы посетил трамвай. Хем, ничего страшного. У тебя уши алые», подметил он с легким издевательским смешком. Я взвыл и схватил свои уши. Он не исправляет ситуацию, а делает только хуже. Так спокойно. Типа ты голых мужиков не видел. Так спокойно, Дек, не делай ситуацию более неловкой, просто обернись. Ну, Кверрил, ну голые что с того? Обернувшись, я неловко помахал ему рукой, на что он только хмыкнул. Маску он успел напялить и просто скрестил ноги. Ему явно смешно с этой ситуацией. Хей. «Привет, что ты тут делаешь?» «Привет, привет!» Как неожиданно найти такой островок теплоты и комфорта посреди этой ямы чудовищ, место ужасное, Спору нет, но якобы глубоко в этом переполненном гнезде скрывается одна деревня. Ее жители так и не присягнули королю Халауниста. Он уперся локтем в пол и положил голову на свою ладонь. «Почему бы тебе не присоединиться ко мне? Эти источники творят чудеса с уставшими ногами». Он похлопал рукой рядом с собой. «Твоей одежде понадобится время, чтобы высохнуть. Я сомневаюсь, что тебе нравится ходить в мокрых вещах. Сесть рядом с ним, голым». Но он прав, в мокрых вещах не очень удобно ходить. И это все выглядит довольно соблазнительно, сесть в горячую воду. Честно, я никогда не был на источниках, так что плюс один в пользу того, что нужно залезть туда и понять, почему все восхищаются этими источниками. С тихим вздохом я нервно начал снимать накидку, повесив ее на относительно чистый, сухой и теплый камень. Я стянул резинку для волос и напялил ее на руку. Стянув с себя водолазку, я получил более внимательный взгляд Квирла. Остальные вещи быстро заняли место на камне, и я, внутренне ругаясь, залез в воду недалеко от Квирла. «У тебя очень странные шрамы», — протянул он. Я нервно дернулся и, фыркнув, повернул к нему голову. «А нет, он подсел поближе. А это, ничего такого». Я нервно хохотнул. «Они несовместимы с жизнью», — более приглушенно проговорил он. «Ну да, он вскоре все равно все вспомнит, так что, пожалуй, можно рассказать. Это шрамы показывают мне, как я умер. Знаешь, из-за чего погибло это место?» Дождавшись кивка, я продолжил. «Так вот, я был одним из тех, кто должен был запечатать ее в себе. У каждого сосуда есть своя особенность. Моя – не умирать. Я просто не могу умереть, то есть могу, а черт. В общем, если мои повреждения будут несовместимы с жизнью, к примеру, повредят сердце, то я просто исчезну и появлюсь там, где в прошлый раз сидел или разговаривал с кем-нибудь. На месте моей гибели появится тень, у нее будут все мои деньги, по непонятным причинам она не заберет остальные мои снаряжения. А на месте ранения, из-за которого я умер, появится это». Я указал на большой шрам, что пересекал мою шею. Квирил теперь сидел совсем рядом. Загорелая кожа блестела, у него, кстати, шикарный пресс, несколько шрамов, что делали его образ просто фантастическим, а главное — его волосы. Темно-каштановые, мокрые, но такие красивые. Он чертовски горячий, сексуален. «Можно?» – спросил он, указывая на один из шрамов на моей груди. «А, да, конечно». Я быстро закрыл глаза и попытался выровнять дыхание, стараясь не выдать свое волнение и смущение, хотя уши скорее меня выдают. Он нежно коснулся рубца и провел по нему пальцем. Они не отличаются по текстуре от обычных, только цвет, но и само происхождение дает им отличие от остальных, а так обычные. «Тебе не больно?» «Нет, об обычные ощущения». «Это хорошо». Он отстранился. «Куда направляешься?» «У меня появилось несколько зацепок насчет сестры Лии. Надеюсь, сестра Лии — это не вторая Лия?» «Нет, что ты, все еще хуже». Я улыбнулся, вспоминая энергичную девушку. «Тебя уже так сильно достала Лия? Она делает слишком много странных намеков. И то, может, вы еще поцелуетесь, это было неловко». «Хм, да-да. Особенно твое ярко-красное лицо», — издевательски проговорил он. «Ты был очень милым, тогда». «Я не милый», — рявкнул я. «Да, да, конечно», — с тем же издевательством сказал он. «Да, дурак», — пискнул я и, вылезший из воды, быстро начал натягивать свои вещи. «Эй, погоди, мне жаль», — крикнул он, когда я уже был в туннеле, что вел к выходу. «Забыли», — мрачно проговорил я и потопал дальше. «Я не милый, я ужас на крыльях ночи. Меня боялись всякие шайки бандитов и разбойников. Я был ужасом для матерных главарей мафии. Я убивал жутких отморозков, насильников и работорговцев, и каждый из этих мудил боялся меня. А тут кто-то называет меня милым. Меня. Я отомщу. И моя мстя будет страшна. Вахахах. Но только сейчас не об этом. Нужно найти выход. Эй, что ты творишь, мелкая неуклюжая поющая букашка? Размахиваешь своим ржавым гвоздиком в темноте? Ты почти попал по мне. А если бы попал, то был бы последний твой удар. Поверь, я могучий зод, великой славы рыцарь. Мое оружие, жизнь уносящий, прикончило бесчисленное количество врагов. С глаз долой, или последуешь за ними. До зота я с легкостью дошел, и сейчас, демонстративно широко зевнув, развернулся и пошел дальше. Вслед мне доносились какие-то ругательства. Ну и пофиг, тут он просто раздражал. Спустившись и прошмыгнув мимо монстров, я оказался в основном коридоре. Я дернулся и повернул голову в поисках звука. Пианино. Самое настоящее, тут. Нахмурившись, я стал искать источник мелодии. С каждой секундой звук становился все сильнее, пока я не зашел в зал, где было много ткачей, и главное, они были живыми. Увидев меня, они быстро сгруппировались и бросились в мою сторону. Я достал гвозди и начал атаковать им ткачей, пока они не связали меня. «Ну супер, что случилось?» — донесся слабый и хриплый голос из коридора. Из него вышла девушка в алом пиджаке и черных брюках. На ее лице была маска, как у ткачей, а светлые волосы словно выцвели. Увидев меня, она вздохнула и вытянула булавку из ножен. Подойдя ближе, она наставила булавку в мое лицо. «Кто ты и что тебе нужно тут?» — суровым голосом спросила она. «Такой знакомый. Может, это Софа? ГМ, мисс, можете сказать свое имя? Сначала ответь на мой вопрос». Услышал музыку пианино. «Если бы я мог, то я бы пожал плечами. Мое имя – Софи. А теперь, пожалуй, мы тебя убьем. Уважаемая Софи, были ли у вас прошлые жизни?» Она зависла, но потом уперла свою булавку в мое горло и надавила. «Откуда ты это знаешь?» — прошипела она. «Софа, ты ли это?» Она что-то прорычала и взмахнула булавкой, проведя по паутине. Я уже приготовился к очередной смерти, но она убрала булавку, а я упал на пол. «Дедек, дек». Она всхлипнула и повисла на мне. Я думала, что одна оказалась тут. «Ты не одна. Лия тоже тут, и кажется, что Стеф тоже». Обнял ее в ответ. «Забери меня отсюда. Пожалуйста. Я так устала. Я хочу вновь увидеть солнце. Пожалуйста». — прошептала она охрипшим голосом. «Я так устала». «Конечно. С тобой все в порядке?» — спросил я с беспокойством. «Жители деревни говорят, что я умру, если просижу тут еще год. Но я не могла уйти, слишком опасно. Сейчас мы выйдем отсюда. У тебя есть вещи, что ты хотела бы забрать?» Она отрицательно покачала головой, и я, кивнув, подхватил ее на руки и понес из этого мрачного местечка. Примечание к части. Еще одна попаданка. Дек надеется, что тот жрец не его брат. Подкаты и флирты от Кверрила, но Дек слишком тупой, ржущая над ситуацией Лия и просто Лурин. Противная Гамма притворяется, что она младенец и не хочет гаммить. Так, что если есть ошибки, не сердитесь, а воспользуйтесь публичной бетой и тыкните меня носом в мои ошибки. Буду благодарна. Короны нет и меня не запрут на карантин. Д. П.С. Спасибо читателям, указывающим на мои ошибки в написании. Вы меня спасаете.